спасением утвержденная. Сегодня стою раскаянно и прошу тебя как заступника, не отвергни меня, преступника, сердце грубое, некрасивое, из груди моей вырви силу. Путеводною быть.